живших тут и улетавших погостить к себе домой, в свой первый дом, либо ж очутившихся здесь на короткое время, чтобы отлететь домой, сделав свои дела. Эти два потока людских не смешивались. Было ясно, что большинство туркмен не на лайнере собирались лететь, не в далекую и холодную ныне Москву, где даже снег идет, а хотели они слетать к себе, к родным, всего лишь в Ташаус, в Мары, в Красноводск. Но и там свирепствовала непогода. Но и их самолеты, все больше старые, видавшие виды, как тот Ил-14, на котором знаменские и десантники с Мередом прилетели несколько часов назад в Ашхабад. Но и эти самолеты, везделазы, не желала принимать давно ставшая для них родной туркменская земля. Взбунтовалась повсеместно эта земля, как и небо над ней, хотя тут в Ашхабаде было безветренно и безоблачно. Нигде не было Какабая ни среди туркмен, ни среди русских. А был ли он вообще тут? Может, старшой ошибся в своих выкладках? Не хотелось усомниться в старшом, он должен был оказаться правым. Такой он был, этот молодой парень, такая исходила от него сила, убежденность такая, что усомниться в его правоте просто было невозможно. Но не было нигде Какабая, и нигде не группировались какие-либо подозрительные личности. А какие другие могли бы группироваться возле Какабая? Не было нигде подозрительных личностей, как ни пронизывай эту толпу кинжальными, зорчайшими взглядами. Петя Брагин Какабая в лицо не знал, но будто знал. Он был зорок особой зоркостью, Петя Брагин. Он научился за краткие часы с того мига, когда остался наедине со своей Ирой. Он научился столькому, понял столько, что зоркость его стала необычайной, стала мудрой, как у старого, много познавшего в жизни человека. Но и Петя Брагин нигде не мог углядеть Какабая, который непременно бы выдал ему себя, трусливо, на миг лишь сморгнув глазами. Не было такого человека. Шли, всматривались, пугали своими глазами-выстрелами молодых женщин-десантники и знаменские с Мередом, но ничего не умели усмотреть. Только того добились, что их стали разглядывать. Эти молодые мужчины странно себя вели. Они должны бы были любоваться женскими лицами, им положено было любоваться красой женской, как и положено было молодым женщинам укрывать стыдливо лица. А эти молодые парни на них, на женщин, юных и прекрасных, лишь скользящие бросали взгляды, равнодушные, отыскивая еще кого-то, мало им было этой красы. Было ясно, стало ясно, что военные эти люди в дерзких тельняшках, что милиционеры местные и вот эти штатские, но тоже с ними, что они кого-то разыскивают, и стало ясно всем, всей толпе, что потому и задерживаются вылеты, что здесь кого-то разыскивают, и напряжение в толпе начало еще больше возрастать, смешав приполетную высокую тревогу с низменно-земной. А Какабая нигде не было. И надо было что-то решать. Голос молодой женщины, извещавшей, что там-то и там-то непогодь, устал. Но вот вдруг в голос этот, в некий зудящий звук динамика, который всегда упреждал начало звучания голоса дикторши до слуха Знаменского, дотянулся откуда-то из дальнего далека едва различимый звук. Тоненький звук того самого звоночка, который запал в его памяти еще с детской поры, был тем звонком, который потом упреждал его, когда придвигалась к нему опасность, когда наступал миг решений. Откуда? Что вдруг? Знаменский приостановился, вслушиваясь. Он не всматривался сейчас, а в себя вслушивался, зная, что звонок зазвенел в нем неспроста. И в это время и Мерет остановил шаг. Наверное, тоже какой-то звоночек ему просигналил. Вот он и всматривался.